исходил едва заметный фиолетовый пар, и тогда Вера не ела. А после того, как робот, чтобы ее обмануть и отравить, надел маску матери, приходилось быть особенно настороже. Робот-мужчина каждую ночь продолжал посылать успокоительные волны. Делал он это, конечно, со своей особой целью, надеялся, что Вера потеряет бдительность и удастся выведать у нее тайну. Но Вера научилась разбираться в успокоительных волнах. Пока тени несут на себе мелких пузырьков, можно на них смотреть, не опасаясь, что они вынесут у нее из головы тайну. А если появляются мелкие пузырьки, тогда нужно создать вокруг себя предохранительное мысленное поле, и пузырьки обтекают стороной, не могут проникнуть в голову. Это оказалось совсем нетрудным делом — создавать вокруг себя предохранительное поле. На этот раз успокоительные волны принесли на себе звуки. Двухмерные звуки. Их можно было и слышать, и видеть. Вера никогда раньше не видела звуков, поэтому это было очень интересно. На вид звуки оказались как разноцветные песчинки, каждый тон своего цвета. Сначала они неслись беспорядочно и также беспорядочно звучали, как гул в зале перед концертом, но постепенно звуки начали складываться в разноцветные узоры и зазвучали стройно. Многоголосье запело реквием. Ее отпевают. И узоры стали похожими на венки. Сперва слов было не разобрать, но постепенно слова выделились из музыки, стали опережать ее. Сначала каким-то непонятным образом донеслись слова, но не через звук, видимо, по телепатическому каналу. А потом те же слова выпевались высокими женскими голосами, и эти же слова повторялись низким хриплым шепотом, так что каждое слово звучало трижды, а некоторые четыре раза, чтобы Вера как следует запомнила, не иначе. Слова догоняли друг друга, голоса перемешивались, звучали все разом. «Ты жила» — телепатически. «Ты жила» — женский хор. «Недостойно». «Ты жила» — шепот. «Недостойно, как и всякий, недостойно, как и всякий, виновный, виновный, как и всякий, студент, виновный, потому что студент, ты делала, потому что студент, ты делала, потому что больно, ты делала, больно всем товарищам, больно». Всем товарищам прожитых лет, всем товарищам прожитых лет, прожитых лет, всем товарищам прожитых лет, недостойная, недостойная жизни и чести, недостойная ты умрешь жизни и чести, без стыда и суда ты умрешь на погосте, без стыда и суда ты умрешь на погосте, и слеют кости без стыда и суда, истлеют кости, и в глазнице истлеют кости, и в глазнице зальется вода, и в глазнице зальется вода, и в глазнице зальется вода. Пение становилось громче, шествие приближалось, шествие на казнь. Видимые звуки сливались в картинки венков, гробов, крестов. И было ясно видно, что это не настоящие гробы и кресты, а картинки, составленные из звуков, как из мозаики, картинки, которые звучали нарастающим реквиемом. Пение гремело. В нем теперь звучало не безличное «ты». Кто угодно может быть «ты». Нет, чтобы не спутать, чтобы ни у кого не было сомнений, ее теперь называли по имени и фамилии. Вера помнила, что ее фамилия Сахарова, но хор этого не признавал, он как бы разоблачал ее, называл настоящей фамилией. Горянская она, только Горянская. Горянская — фамилия матери. Вера попыталась было отречься от матери, спрятаться за фамилией Сахарова, но хор разоблачил ее уловку. Горянская только Горянская.